два выдающихся полководца. Сэр Перси Сайкс говорит о Тиморе следующее. В истории ни один азиатский завоеватель не демонстрировал такой полководческий дар, как этот, и ни один не заслужил равной ему славы. Его достижения граничат со сверхъестественным. Так же, как Чингисхан, Тимур обладал гениальными военными способностями. Благодаря им оба полководца казались сверхчеловеками. Чем больше мы изучаем походы Цезаря, подвиги Ганнибала или вдохновенную стратегию Наполеона, тем по размышлении становится яснее, что оба этих азиатских завоевателя, наряду с Александром Македонским, были военными гениями мирового масштаба. Их боевое искусство другие могли воспроизвести не в глобальном, а в ограниченном масштабе. Чингисхан по сей день остается загадкой. Многого невозможно постичь и в Тимуре. Имел ли Чингисхан продуманный план завоевания мира, или он руководствовался варварским инстинктом? Нам известно лишь, что он был мудрым. Его мудрость несла ужасы миру, в котором мы живем. Можно дать оценку невероятным военным успехам Тимура, но попытки найти отгадку тайны этих успехов окажутся тщетными. Александр более понятен. Он сын Филиппа Македонского, унаследовавший сильную армию. Он завоевывал пространство, ранее покоренные Персидской империей, которую сокрушил. Однако двух азиатских воителей постичь труднее из-за отдаленности и непривычности для нас мира, в котором они жили. О чем-то можно судить вполне определенно. Подобно Александру, они обладали огромной волей, неуемной энергией, способной преодолевать любые препятствия. Здесь их сходство прекращается. Чингисхан был терпелив, Тимур – импульсивен. Монгольский воитель, исключая ранние годы, руководил своими походами из своей постоянной резиденции. Эмир из Самарканда обычно участвовал в походах непосредственно. Вождь кочевников в пустыне Гоби делил ответственность за завоевание со своими помощниками и полководцами. Тюркский воин брал всю ответственность на себя. Было ли это осознанной установкой? Или Чингисхан располагал более одаренными помощниками? Видимо, так. Его китайские министры и четыре сына – Субатай, Джебен Найон, Байян и Мухули – оказались более способными вести войны самостоятельно. После смерти Чингисхана те, кто пережил его, смогли увеличить завоеванную территорию. Сайфеддин, Джакуб-Орлас, Шайхели, Бахатур и другие не смогли добиться этого для Тимура. Монголы 13-го столетия были, естественно, сложившейся управляемой военной силой. Они взаимодействовали друг с другом, подобно пчелам из одного улья. Воины Тимура, как и Ганнибала, были менее управляемы. Без непосредственного руководства эмира они теряли половину своей боеспособности. Монголы могли воевать с сильным противником отдельными армейскими частями. Тимур совершал поход во главе единой армии. Чингисхан обладал редким талантом в военном строительстве и маневрировании войсками. Он продумывал военную кампанию до мельчайших деталей, неделями обсуждал план военной кампании со своими полководцами, прежде чем выступить в поход. Будучи умелым стратегом, он избегал лишних сражений, стремился сокрушить ядро сил сопротивления, а также уничтожить их командование. Террор и скрытность сопровождали передвижение монголов. Чингисхан внушал ужас кровавыми злодеяниями его войск. Трудно себе представить, насколько страх сковывал людей при приближении монголов. Говорят, что в одном из захваченных городов монгольский воин собрал около 20 жителей, чтобы убить их. Потом он обнаружил, что забыл свой меч в другом месте. Монгол велел своим жертвам подождать, пока он разыщет свой меч. Единственным из 20, не ставшим ожидать неминуемой гибели, был тот, кто рассказал эту историю. Тюркские воины Тимура отличались от монголов. Случай с Ак-Бага, атаковавшим 20 персов, не был исключительным. Воины Тимура верили в свою непобедимость. Военная интуиция эмира казалась им фатальной. И все же, несмотря на свои впечатляющие походы и победы, Тимур не смог сломить сопротивление покоренных народов, не смог обеспечить устойчивого правления на завоеванных территориях, что удавалось методичным монголам. Тимур готовился к походам так же дотошно, как и Чингисхан. Но монгол оставался непревзойденным стратегом. Он умел избегать трудностей, с которыми сталкивался и боролся Тимур. Монгол никогда бы не поскакал с несколькими сотнями воинов впереди армии, как это делал Тимур во время осады Багдада. Не стал бы Чингисхан и карабкаться один на стену крепости, как поступал Тимур перед взятием Карши. В Китае Чингисхан опустошал целые провинции, добивая по частям их защитников. Тимур давал возможность противнику собрать силы и затем вступал с ним в решающее сражение, всегда добиваясь победы. Подобно Наполеону, он был готов к встрече с любыми непредвиденными обстоятельствами и целиком полагался на свою способность принять верное решение в нужный момент для разгрома противника. Никакая проблема не могла привести его в замешательство.